Сокопье придерживался мнения, что в меню ресторана должно содержаться как можно больше разнообразных продуктов, блюд, приправ и калорий. Удивительно, насколько бесстрашно он комбинировал самые несовместимые вкусы. Однажды я наблюдал, как он варил рыбу в меде, а потом жарил в масле соленый персик. Кур он заливал шоколадной глазурью, а спагетти посыпал корицей, но никто никогда не жаловался. Напротив, в зале то и дело раздавались возгласы удивления и восторга. Чем больше ты перепробовал разных вкусов, тем насыщеннее и полнее твоя жизнь. Так считал Сокоп. Правда, меня самого к приготовлению блюд в ресторане Сокоп не допускал. Мы с Гемлотом работали в пиццерии, где я, благодаря счастливой случайности, очень быстро стал главным поваром. Дело в том, что однажды мне в голову пришла удачная мысль. На одну, уже полностью готовую гаянскую пиццу с начинкой, положить вторую, такую же. Эта двойная пицца пользовалась в ресторане особенным спросом и помогла мне продвинуться по службе. Гемлут, мой ассистент, высоко задрав нос с выражением профессиональной гордости на лице, выверенными движениями, подкидывал мне оливки, лук, салями, сосиски, грибы, рыбу и ветчину, а я элегантно раскладывал их на пицце. То и дело на улице кто-нибудь останавливался и, прильнув к окну, наблюдал за нашей работой. И уж если это было существо женского пола, Гемлут времени зря не терял, тут же назначал очередное свидание, особенно если у девушки была экстраординарная пышная шевелюра. Дома в перерывах между свадьбами гномов мы спали. Иногда я рассказывал Гемлут о том, чему научился в ночной школе, и он обучал меня приемам боевого кадора. По ночам я частенько слушал его ностальгические рассказы о милых его сердцу табачных плантациях. Тяжело вздыхая и смахивая краткой слезу, он описывал мне красоты тропического леса, а я вспоминал Кверта, который точно так же прочувствованно рассказывал мне о своем измерении. Середина недели в Атлантисе. Самым лучшим днем недели в Атлантисе была среда. Этот день традиционно считался нерабочим. Жители города прекращали работать и отмечали тот факт, что уже отработали половину недели. Все трудоспособное население Атлантиса, провалявшись до обеда в постели, отправлялось не на работу, а на выставки или другие культурные мероприятия, которых в городе было гораздо больше, чем в любом другом населенном пункте Замонии. Одного взгляда на страничку культурной хроники любой газеты Атлантиса было достаточно, чтобы составить себе представление о разнообразии культурных мероприятий, проходивших по средам. Привожу здесь лишь самые интересные. Семсеглиуи Натифтофы. Музыкальный коллектив из Восточной Замонии даст жару в подпольном бункере, подземном танцхолле, расположенном под одним из городских озер. В группе, естественно, не было никаких натифтофов. Они бы на такое никогда не решились. Их представляли переодетые зельцы, что само по себе было уже совершенно отвязно, поскольку натифтофы весьма болезненно реагировали на подобные провокации и незамедлительно отвечали на них всеми разрешенными законом репрессивными мерами.